Конец книги. Время звучания 2 часа 30 минут. Текст читал трансгуманист. Музыкальное сопровождение Century Make a Wish. Благодарю за прослушивание.